«Да это же поразительно», — сказал он. «Но прямо как доктор в дорогой клинике. Да это же мозговая опухоль!» Мы еще поговорили, толком уж не помню о чем. По-моему, я ему повторила, что ни единого цента из этих денег мне не надо, и знаю потому, как он со мной говорил, ласково, по-доброму, вроде бы подбодряя меня, что ты, Энди, когда он с тобой говорил, не выложил ему последние новости, которые тебе Сэмми Марчант уж, конечно, отбарабанил. Тебе и всем на Литл Толли, кому не лень слушать. Думается, ты решил, что его это не касается. Во всяком случае, пока. Помню, я ему сказала, чтобы он все отдал маленьким странникам, а он отвечал, что никак не может. Он сказал, что сама я смогу, когда завещание будет утверждено, хотя и последний идиот понял бы, что по его я и не подумаю, когда толком разберусь во всем, но он никак не может. Под конец я обещала позвонить ему, когда немножко соберусь с мыслями, как он выразился, а потом повесил трубку. А я еще долго там стояла, 15 минут, не меньше. Мне было жутко. Чувство такое, будто меня все деньги облепили, как жуки-липучки, которые мой отец вывешивал летом в нужнике, когда я была маленькой. Мне стало страшно, что они еще крепче ко мне прилипнут, чуть я сделаю шаг, и так меня запеленают, что мне их уж никогда не отодрать. К тому времени, когда я все-таки отошла от телефона, у меня совсем из головы вылетело, что я собиралась к тебе в участок, Энди. Правду сказать, я и одеться-то чуть не позабыла. Но потому натянула старые джинсы и свитер, хотя думала платье надеть, и оно уже аккуратненько на кровати лежало. И сейчас лежит, разве что кто-нибудь вломился в дом и выместил на платье злобу, которую они приберегли для его хозяйки. Ноги в дело, в старые калоши, и ладно. Я обошла валун между сараем и ежевичником, постояла, поглядела на ежевику, послушала, как ветер стучит шипастыми ветками, а сквозь них белое пятно проглядывает, цемент на колодце. Тут меня дрожь пробрала, точно от сильной простуды или гриппа. Я пошла напрямик через Русский луг, а потом спустилась туда, где дорога кончается,